привлекала его еще сильнее. Он торопливо прислонил к стене звякнувшую гитару, обнял Нэнси, прижал к себе. Полудетские остроконечные груди упрямо вмялись в его грудь. Кожа на ее спине была нежной и гладкой. Он втянул в себя чуть душноватый сладостный запах только что выбравшегося из постели чистого девичьего тела. Закружилась голова. В считанные мгновения одежда его оказалась на полу. Легко, как пушинку, подхватил Нэнси на руки, плюхнулся вместе с ней на кровать. И, как всегда, к его огорчению, когда ему очень ее хотелось, все произошло настолько же быстро, насколько и бурно. Зато был еще второй раз. Чувственный, желанный, трепетный, когда не только Муса, весь окружавший его мир превратился в ничто, в прах и пыль. Он разомкнул руки, опрокинулся на спину, мокрый, опустошенный и счастливый. Нэнси, рука в руке, лежала рядышком, тоже с закрытыми глазами. Потом вдруг тихо прыснула. «Так вот, оказывается, что у тебя горело! Едва звонок не разворотил мне!» Эти ее слова сразу вернули Грега с неба на землю. Рывком повернул Нэнси к себе, насупился. «Ты пошла открывать, в чем мать родила? Приоткрыла дверь, даже не спросив, кто звонит. А если бы за ней был не я?» Круглое с лукавыми бусинками глаз лицо Нэнси расплылось до полной уже лунообразности. «Да что я, твоего звонка не знаю, сумасшедший! Мало ли кто мог так звонить!» — не остывал Грег. И тут же продолжил атаку. «Этот Муса к тебе сегодня заходил?» «Не заходил», — пожала плечами Нэнси. «Я спала, пока ты не разбудил меня». Пощечина, которую он влепил ей, прозвучала в наступившей тишине просто оглушительно. «Не лги!» — завопил он, срываясь на фальцет. «Он сам недавно сказал мне, что виделся с тобой». Нэнси заплакала. Заплакала беззвучно, сотрясаясь всем своим тоненьким девчоночьим телом, по-детски закрыв лицо руками. «Так заходил он сюда или нет?» — грозно повторил Грег. «И только посмей водить меня за нос!» Кровать стояла возле стены, и Нэнси, чтобы сойти с нее, пришлось бы перебираться через Грега. Она эту проблему решила запросто. Вскочила, как подброшенная тугой пружиной, перемахнула через спинку кровати, подбежала к успевшему свесить ноги Грегу и хряснула его по щеке не менее звонко. Тут же и левая рука Нэнси пришла в движение. Не перехвати ее Грег в последний момент на лету, другая бы его щека сравнялась цветом с первой. Сейчас Нэнси мало походила на девчушку, только что обиженно плакавшую в детские ладошки. И по-восточному раскосые глаза ее мало напоминали веселые бусинки, два раскаленных уголька. Даже торчащие в разные стороны соски воинственно заполыхали. «Если ты, паршивец, — шипела она, выдирая свою руку, — еще раз прикоснешься ко мне, я тебя убью, клянусь!» Лицо Грега кисло сморщилось, точно он собирался чихнуть, но в последнюю секунду уже задыхался от смеха, размазывая по щекам обильно хлынувшие слезы. «Да отпусти же ты меня, чучело!» продолжала вырываться Нэнси.